голоса, что звучат в твоих снах, сообщают тебе о богах, что на землю спустились сейчас, выбирая кого-то из нас. Только ты не молчи, говори, расскажи им о нашей любви. Твое сердце откроет им дверь. Ты не бойся, ты просто поверь. Ты не бойся, ты просто поверь. Больше нету печали и сна, мы уже словно на небесах, и все так от зари до зари. Ты повери и дверь отвори, только ты не молчи, говори, расскажи им о нашей любви. Твое сердце откроет им дверь. Ты не бойся, ты просто поверь. Ты не бойся, ты просто поверь. Обернут тебя в ласковый свет, растворяя в нем жизни сюжет. Твои лики, твои имена, ты доверься им, ты не одна. Только ты не молчи, говори, расскажи им о нашей любви. Твое сердце откроет им дверь. Ты не бойся, ты просто поверь. Ты не бойся, ты просто поверь.